Глава 5, посвященная всем усатым зверям. Марьята уже несколько дней тщательно изучала каждое слово древнего проклятия Седны, пытаясь понять, что именно произнесла морская богиня 1000 лет назад, когда лиса Ирья убила ее жениха Фазана Ивара. Ведь именно в этих трех четверостишиях, особенно в самом последнем, таилась разгадка, которая могла спасти их село от затопления. Нужно было лишь понять, что нужно сделать, чтобы снять проклятие. Чтобы разгадать эту тайну, Марьята не поленилась вытащить и разобрать старые записи дедушки Калерва, который всю свою жизнь изучал историю Остроботнии. Особенно дедушку интересовали мифы, божества, волшебные превращения и проклятия. Марьята обнаружила подробные записи в его дневниках и пометки мелким ровным почерком на страницах книг именно там, где говорилось о северных богах и богинях. Получается, что обычно, когда боги произносят особенно сильное проклятие, они частенько уточняют три условия его снятия, рассуждала вслух Белка. Еще бы понять, какие именно три. Может, начать с последнего? Ну да, конечно. «Чудовища ус! Может, нам просто нужен чей-то ус?» Марьята аж подпрыгнула от возбуждения. «Пусть они не понимают начало заклинания, но в его последней части Седна определенно требует добавить какой-то ус». «Да, им точно нужен ус, но вот чей?» Отложив свиток, Марьята накинула на плечи вязаную кофту и поспешила на улицу. В Фазанчиково стояли ясные морозные зимние дни, а все из-за Окко, который уже неделю предпринимал отчаянные попытки сковать реку Велиёки льдами, чтобы хоть немного остановить прибывающую воду. Для этого температуру воздуха по всей провинции пришлось опустить аж до минус 15 градусов. Бог грома и молнии также отменил снега и метели по всей Остроботнии, дабы не ухудшать ситуацию на полях и улицах села. Постепенно Фазанчиково превратилось в самый сухой и самый холодный район Остроботнии, но никто из его обитателей не жаловался. «Уж лучше мороз на улице, чем вода в наших домах», — сокрушались жители, закутывались потеплее и с возрастающей тревогой наблюдали за рекой Велиёки, ломавшей льды и накатывающей волны на поле, несмотря на все усилия Укко. Марьята в припрыжку добралась до дома Паси, где застала Ритву, Бригиту и Даню, погруженных в беседу о последних событиях в селе. Не тратя ни минуты, Белка коротко изложила соседям идею. «Нужно добыть ус, бросить его в камин Гарри, где Саня видела корабль Седны, и надеяться, что правильный ус хотя бы приостановит прибывающую на поле воду. Если им удастся выполнить хотя бы одно условие из трех, наступление потопа, возможно, замедлится, а тем временем они разберутся с двумя другими условиями». С Марьятой тут же согласились все соседи, и ободренный Даня, не теряя ни минуты, написал вот такое объявление. «Уважаемый усатый зверь! Пожертвуй всего один ус и спаси наше село от потопа. Завтра в 11 утра в доме лося Гарри сбор усов опытным доктором. Приглашаются все. Твой ус может спасти Фазанчикова уже завтра». Прочитав его, друзья радостно закивали. А Паси уверенно заявил, что хочет быть первым добровольцем, жертвующим свой ус. «Конечно, именно его ус спасет Фазанчикова. Да хоть два!» Ритва в ответ возмущенно закаркала и тут же вызвалась лично разнести объявление по всей Южной Остроботнии, чтобы хоть как-то помочь, ведь дураку понятно, что у ворон и курят усов нет. На следующее утро у дома Гарри царило оживление. Несмотря на 20-градусный мороз, двор дома был заполнен всевозможными усатыми зверями, выстроившимися в живую очередь сдать свой ус во спасение села. Мышки, хорьки, зайцы, волки, косули, лоси, разбуженный из зимней спячки медведь и даже усатые тролли Хизи во всей Остроботнии не осталось ни одного равнодушного усатого существа, ведь никто не хотел быть в стороне. «А вдруг именно мой ус спасет Фазанчикова?» — так думал каждый из пришедших, терпеливо ожидающий своей очереди пожертвовать ус. Тем временем в гостиной у Гарри весело потрескивал камин, возле которого стоял важный от возложенной на него миссии и очень сосредоточенный Даня. Ему предстояло тестировать усы в волшебном камине. За столом сидела Ритва в докторском халате и шапочке. Перед ней возвышалась бутылка с дезинфицирующей жидкостью, в лапе у нее был металлический пинцет для выдергивания усов, а под другой лапой была раскрыта чистая тетрадь в клеточку, в которую Ритва записывала имя усатого зверя и делала пометку о сданном усе. Первым в очереди, как было оговорено, стоял мастиф. «Ай-яй, Ритва!» — воскликнул мастиф. Очевидно, выдергивание уса было чувствительной процедурой, однако Пасси сдержался. В конце концов, сейчас его ус сработает, и всю эту гомонящую толпу можно будет благополучно отправить по домам. Даня аккуратно взял собачий ус и бросил его в камин. Все трое замерли, не решаясь пошевелиться. Однако в пламени камина ничего не происходило. Совсем ничего, к разочарованию Пасси. «Эх, не мой ус! Следующий!» — гаркнул Пасси и распахнул дверь, где уже выстроились Бригитта, Марьятта, Гарри и Кюлики. Все четверо, не сговариваясь, ввалились в гостиную и позволили Ритве выдернуть усы. Даня аккуратно и сосредоточенно бросал каждый ус в камин, после чего лишенный уса зверь принимался тщательно вглядываться в пламя. Все было напрасно. В камине ровным счетом ничего не происходило. «Следующий! Спасибо! Сделано! Следующий! Проходите! Ай! Сделано! Следующий!» Тестирование шло уже полтора часа. Десятки зверей заходили и расставались с усами, которые Даня планомерно отправлял в камин. Лишь однажды, когда в пламя полетел ус бобра, камин немного заискрился, и Дане вдруг показалось, что в пламени появились очертания вроде бы корабля. А может, это только показалось? На всякий случай у бобра выдернули еще один ус, и на этот раз даже Пасси вынужден был согласиться, что в пламени появился корабль. Итак, бобровый ус оказался наиболее вероятным средством для преодоления проклятия, но все же не тем самым, которое имела в виду морская богиня. Очередь между тем быстро продвигалась и постепенно подходила к концу. Двор опустел, а вместе с усатыми зверями таяла надежда отыскать правильный ус. Наступил момент, когда Даня крикнул «Следующий!», а за дверью уже никто и не стоял. Усачьи остроботни кончились. Даня побагровел и, набрав побольше воздуха в грудь, еще раз крикнул «Следующий!». На этот раз дверь распахнулась, и в гостиную Гарри ввалился огромный кит. «Матерь Божья, нас что, настолько затопило?» — пробормотал ошеломленный Гарри, а Ритва от неожиданности выронила пинцет. «При чем тут кит?» «Но, моншери, у кита ведь тоже есть ус!» Первой от изумления оправилась Бригитта. Кошка приподняла вуаль, как она делала всегда, чтобы получше рассмотреть что-либо заслуживающее внимания, прищурилась и смело подошла вплотную к киту. «Мррррр, что-то в вас такое знакомое, в глазах и этой слизи. Накс, это не как ты?» «Конечно, я!» Кит Накс раскрыл пасть как можно шире и позволил Ритве достать его китовый ус. «По-моему, любому маломальски грамотному существу понятно, что костяной ус, да еще в проклятии, исходящем от морской богини, может быть только китовым». Все закивали, а Даня ловко подхватил китовый ус из лап Ритвы, чтобы закинуть его в камин. Ус исчез в пламени, и в тот же миг в камине появился корабль с бело-голубыми парусами, на палубе которого стояла женщина. Ее торжествующий взгляд был устремлен прямо на кита Накса. Седна иронично улыбнулась и покачала головой. «Тут нужен настоящий кит!» прошептала ошеломленная Марьята. «Ус действительно китовый, но это должен быть живой кит, а не оборотень Накс. Но где же мы возьмем в реках и озерах Остроботнии настоящего кита? Накс, ты знаешь? Накс!» Но Накса в гостиной уже не было. В пламени на корабле Седны он увидел свою прабабку Кики с огромным горбом, в кандалах, несчастную сморщенную старуху в грязных тряпках, пленницу Седны. Ее жалкий вид так напугал Водяного, что он, позабыв о китах и проклятиях, со всех ног помчался прочь от волшебного камина, от страшной Седны, вон из проклятого села. А вместе с ним исчезла и надежда выполнить хотя бы одно условие Седны и остановить затопление села. В гостиной настала гробовая тишина. «Кар, чего затихли? Теряем время!» — бойко затараторила Ритва, стараясь звучать уверенно. «С богами или без, с водяными, чертями, ведьмами и кикиморами или без, что мы, кита не найдем, что ли?» Соседи молча переглянулись. Никто не представлял, откуда в Остроботнии возьмется кит. Наконец тишину прервал Гарри. «Мне кажется, ну, может, только кажется, конечно, но я вот думаю. В общем, я слышал где-то, что киты умеют петь и даже поют друг другу песни в море на далеких расстояниях. Это они так общаются, представляете?» «Так вот, а что, если мы пригласим кита в реку Вилли-Йоки из северных морей моей песней, чтобы он просто дал нам свой ус? Я спою ему, и он приплывет, понимаете?» Ритва с удивлением посмотрела на вспотевшего от возбуждения Гарри. Впервые он как будто преобразился. От сокрушенного смертью Авроры апатичного лося не осталось и следа. Перед ними стоял прежний Гарри, от голоса которого сходили с ума все соседи. Энергичный, харизматичный лось, готовый помочь селу, позвать кита и, чем черт не шутит, своим волшебным голосом противостоять самой Седне. И будто услышав слова Гарри, в пламени камина вдруг показалась лиса, всего на секунду или две. И Гарри ясно услышал, как последняя из рода Бореалис, любовь всей его жизни Аврора, едва слышно прошептала ему «Спасибо».